Дева-воина несколько мгновений молчала, изучая изящную и грозную фигуру святой. Затем она мрачно улыбнулась. Должно быть, она не сражалась ни с кем стоило бы сражаться. «Ты ее слуга?» — Кай кивнул. «Да, я, ее голос, а вон то существо, ее тень. Мы служим госпоже». Женщина задержалась на мгновение, затем посмотрела на него и подняла бровь. «Что такой человек, как ты, делает в компании двух теней?» Лучник молчал несколько секунд, а затем ответил. «Давным-давно злые люди схватили меня и заперли в глубоком, темном колодце. Я собирался умереть там от жажды и голода, но моя госпожа подняла тяжелую решетку и помогла мне выбраться, а тот демон расправился со злодеями. Я в неоплатном долгу перед ними». Дева-воины молча смотрела на него, затем кивнула. «Ты говоришь искренне, удивительно для мужчины. Тогда скажи мне, зачем твоя госпожа пришла в наш храм?» Кай взглянул на Санни и немного замешкался. Санни почувствовал, что и его сердце начало биться быстрее. Это была самая опасная часть их плана. На самом деле, он все еще не был полностью уверен, что это будет мудрым шагом. Однако они оба решили, что, хотя это и не очень разумно, это то, что даст им наилучший шанс на успех. Полный напряженного предвкушения, он молча стиснул зубы. Наконец, лучник посмотрел на деву воина и сказал, его голос был спокойным и ровным. «Она пришла, чтобы вернуть то, что принадлежит теням, чтобы вырвать смерть лорда Слоновой Кости из ваших рук, независимо от того, готовы ли вы вернуть ее или нет». Глава 667. Храм Чаши. Стеклянный нож содержал нить судьбы, которая принадлежала Севераксу, лорду цепи города Слоновой Кости. Это был ключ к его смерти, который девы-воины получили от трансцендентно сотни лет назад. Теперь две тени вернулись, чтобы забрать его. Санни подозревал, что никто из членов секты, которые были живы все эти столетия назад, не дожил до этого дня, включая ту самую деву, которой лорд теней передал стеклянный нож, прежде чем покончить с собой. И уж тем более никто не помнит четырехрукого демона, который его доставил, скорее всего. И все же нынешние ученики секты должны были знать, что хранится в их храме и как оно туда попало. Значит, был шанс, что они просто передадут его первоначальным владельцам, каким бы ничтожным он ни был. Если нет, то они, по крайней мере, позволят святой и ее свите войти внутрь. На это надеялся Санни, и, судя по тому, что девы не стали сразу же нападать, услышав провокационное заявление Кая, его расчеты не были ошибочными. При упоминании стеклянного ножа высокая женщина, разговаривавшая с ними, замолчала, и на ее лице появилось мрачное выражение. Она изучала неподвижную фигуру святой, затем холодно сказала, ее голос стал немного хриплым. «Итак, день настал. Как нам повезло, что мы стали свидетелями этого. Наконец-то кто-то осмелился бросить вызов Красной секте за право обладания древней реликвией. Кто бы мог подумать, что я стану свидетелем того, как детская сказка станет явью». Она мрачно улыбнулась, затем наклонила голову. В ее проницательных серых глазах не было веселья. «Однако ты ошибаешься, тень. Стеклянный клинок не принадлежит ни тебе, ни кому-либо из твоих сородичей. Он был доверен нашей праматери, которая передала обязанность защищать его своим подопечным, а через них, нам». Женщина задержалась, затем вздохнула. «Однако не мое дело поставить тебя на свое место. Идем, демонесса. Позволь мне поприветствовать тебя в храме чаши». С этими словами девы-воины медленно опустили свое оружие, а затем последовали за своей предводительницей, когда она повернулась, чтобы идти по тропинке через кладбище мечей. Окруженные ими, святая, Санни и Кай не имели другого выбора, кроме как идти вперед. Через несколько мгновений молчаливый демон грациозно спрыгнул со спины кошмара, который затем рассеялся в тени и вернулся в душу Санни. Несмотря на то, что прекрасные воительницы убрали мечи в ножны, их враждебность по-прежнему была направлена на трех незнакомцев, а взгляды оставались острыми и опасными, как стальные клинки. Какая недружелюбная компания! Санни внутренне вздохнул, а затем огляделся вокруг, используя тени, обращая внимание на бесчисленные мечи, воткнутые в землю. Почему-то ему казалось, что у каждого из этих мечей есть своя история, жестокая история битвы и кровопролития, закончившаяся смертью. Возможно, некоторые из этих клинков когда-то принадлежали девам войны прошлого, но большинство, должно быть, были в руках тех воинов, которых убили члены секты. Вокруг каменного храма было очень, очень много мечей. Вскоре они подошли к воротам величественного сооружения, и их провели внутрь. Санни был немного знаком с внутренним убранством древнего святилища, но ему было трудно собрать воедино две картины, которые жили в его сознании. Одна – заброшенные руины, другая – строгая, но грозная и идеально ухоженная крепость храма. Их провели в просторный вестибюль, где святая, следуя его приказу, остановилась, словно не желая идти дальше. Высокая дева с серыми глазами посмотрела на нее и холодно улыбнулась. «Подожди здесь, демонесса, я сообщу старейшинам о твоем прибытии, и ты бросишь вызов». Святая стояла с клинком змея души на плече, неподвижная, как прекрасная статуя, вырезанная из черного оникса. Ее присутствие было отстраненным и безразличным, как будто их троих не окружали со всех сторон грозные воины, от которых невозможно было убежать. Высокая дева ушла, но остальные дозорные остались, окружив их широким кругом. Их лица были спокойны, но глаза оставались пронзительными, руки лежали на рукоятках мечей. Под их взглядами Санни не решился послать одну из своих теней разведать обстановку вокруг храма, впрочем, в этом и не было нужды. Вместо этого он с любопытством прислушивался к окружающим их звукам. Храм чаши казался безмолвным, но где-то вдалеке слышался повторяющийся звук, звук удара чего-то тупого о плоть, снова и снова, и случайный звон цепей. Встревоженный, он слегка нахмурился, а затем взглянул на Кая. Лучник стоял по другую сторону от святой, его лицо было скрыто тенью глубокого капюшона. Его поза казалась вежливой и расслабленной, однако Санни чувствовал странное напряжение, скрытое за этой небрежной позой. Он нахмурился, а затем слегка шевельнул рукой, привлекая внимание своего друга. Кай задержался на мгновение, а затем заговорил на языке реального мира, не поворачивая головы. «Да, я нашел его». Зачем Санни понадобилось использовать свои тени, чтобы исследовать храм, если рядом с ним был Соловей? Пробужденная способность Кая, в конце концов, позволяла увидеть все вокруг, и даже проникать сквозь твердые предметы. Мало что могло укрыться от его взгляда. Итак, его задачей было найти одну из двух вещей, которые они искали, стеклянный нож, и уже через несколько минут ему это удалось. Кай, однако, не выглядел слишком счастливым. «Санни, я думаю, у нас возникла небольшая проблема. Проклятие!» Санни нахмурился, ему ни капли не понравился тон голоса его друга. Он слегка повернул голову и посмотрел на молодого человека в деревянной маске. Лучник вздохнул. «Видишь ли, в центре храма есть большой зал, а в центре этого зала стоит огромная каменная чаша. Чаша, до краев наполнена бушующим белым пламенем. Это пламя совсем как те огни, что горят в низшем небе. На самом деле, я уверен, что одна из тех сфер божественного пламени каким-то образом заключена в ней». Он задержался на мгновение, а затем мрачно добавил: «Стеклянный нож находится на дне чаши, прямо в центре уничтожающего божественного пламени». Глава 668. Сосуды войны. Черт возьми, черт бы все это побрал. Почему это должно было быть именно божественное пламя? Наконец их троих впустили в центральный зал храма, где стояла высокая чаша, вырезанная из цельной плиты серого камня, полная ослепительно-белого огня. Зал утопал в ярком свете, глубоких тенях и удушающей жаре, однако даже эта знойная жара была слишком щадящей. В такой близости от сферы пламени Бога Солнца все они уже должны были превратиться в пепел. Санни мрачно смотрел на чашу, вспоминая страдания, через которые ему пришлось пройти в низшем небе. Это был настоящий остаток уничтожающего столба белого огня, который был обрушен на королевство надежды, а затем продолжал гореть в глубинах разрушенной земли, медленно пожирая ее, пока не осталось ничего, кроме пустоты. Бледная версия этого огня, которую он смог направить через жестокий взгляд, уже была чрезвычайно разрушительной, а это была настоящей. Как вообще чаша смогла вместить уничтожающую белую звезду? Он вздрогнул, а затем заглянул под поверхность каменного сосуда, заметив замысловатое переплетение древних рун, светящихся внутри серого камня. Зачарование, и очень сильное. Что за колдун создал его? Кто был достаточно силен, чтобы вместить в себя частицу божественной ярости? В любом случае, не зная, как управлять зачарованием, если оно вообще существует, достать стеклянный нож было нелегко, а может быть, и невозможно. Их задача только усложнялась в геометрической прогрессии. Черт побери! Поглощенный ужасным зрелищем каменной чаши, Санни несколько мгновений не замечал трех женщин, стоявших перед ней. Однако когда он заметил, его настроение упало еще больше, превратившись в черные силуэты из-за яростного белого пламени, пылающего позади них. Три вознесенных мастера боя смотрели на незваных гостей глазами, полными холодного, режуще-убийственного намерения. У одной из них были рыжие волосы, а в руках она держала адати, похожий на его собственный, ее клинок был выкован из яркой алой стали. Другая была черноволосая и держала простое копье, древко которого было покрыто сложным переплетением рун. У последней были белые волосы, и она была безоружна. Последняя пугала его больше всего. Салвин тоже не испытывала потребности в оружии. Если первые две девы казались ему воинами ужасающего мастерства, то третья вызывала у него ощущение чего-то гораздо большего. Возможно, настоящим сосудом войны. Он внимательно оглядел зал, вспоминая, как он выглядел в будущем. Каменные плиты, покрывавшие пол, потрескались и потеряли форму, могучие колонны были сломаны и опрокинуты, крыша обрушилась. Стены зала, казавшиеся такими крепкими и неприступными, разлетелись на куски, что говорило о том, что в центре зала что-то взорвалось с огромной силой. Сама чаша была разрушена, лишь несколько осколков лежали на земле в виде расплавленной кучи, а в зале валялись человеческие кости, некоторые из которых все еще были покрыты остатками красных шелковых одежд. Мстительные призраки несли в себе убийственную ярость даже через тысячи лет после трагедии. Санни напряженно посмотрел на пляшущее белое пламя, затем вздрогнул. Кто-то пришел в храм чаши и разрушил его, уничтожив при этом всех страшных дев. Неужели они тоже искали стеклянный нож? Встретится ли он с этим ужасающим существом? Или, может быть, он уже встретил их? В его сознании внезапно возникли два лица, Салвейн и Ноктиса. Его мысли прервала одна из вознесенных дев. Женщина, которая казалась самой могущественной, изверг с белыми волосами, посмотрела на святую с холодным выражением лица и сказала, ее голос эхом отдавался в кромешной тьме зала. «Мне сказали, что ты хочешь получить наследие наших праматерей, тень». Святая задержалась на мгновение, затем слегка двинула головой и кивнула. Дева улыбнулась, отчего по позвоночнику Санни пробежали мурашки. «Тогда твоя задача очень проста. Все, что тебе нужно сделать, это показать себя перед чашей. Убей меня, а затем двух моих сестер. Если ты это сделаешь, стеклянный клинок будет твоим». Святая слегка наклонила голову, выражая безразличное согласие. Санни издал тихий вздох облегчения. «Значит, все-таки существовал ритуал, чтобы отдать стеклянный нож в чьи-то руки. Испытание, которые должны были пройти те, кто его искал. Простой поединок, вернее, три поединка подряд, против старших воинов древней секты. Эти вознесенные были действительно грозными, но сражаться с ними было лучше, чем со всей сектой. Его худшие ожидания не оправдались. Что касается того, сможет ли святой убить трех вознесенных жриц, он не был в этом уверен. Однако, по крайней мере, шанс был. А после смерти лидеров секты найти и спасти Эффи будет гораздо проще. Когда дева-воины с белыми волосами умолкла, заговорила другая, женщина с алым адати. Однако сначала тебе придется доказать, что ты имеешь право бросить нам вызов. Ты сразишься и убьешь ученика каждой из нас. Как только она замолчала, третья сказала, или ты умрешь. Санни спрятал торжествующую улыбку. Три пробужденных воина не представляли никакой угрозы для святой, которая была вознесенным демоном и грозной, намного превосходящей ее ранг и класс. Однако, что-то было не так, в данный момент он не мог определить, что именно, но интуиция наполняла его сердце тревогой. Санни взглянул на Кая и заметил в глазах лучника такое же тревожное выражение. Он слегка кивнул, побуждая юношу сделать шаг вперед и поклониться. «Моя госпожа согласна, однако ей не подобает убивать ваших учеников, какими бы грозными они ни были. Такой поединок не будет для нее борьбой, и, как таковой, не понравится богине жизни, только оскорбит ее в этом священном храме. Если эти ученики хотят бросить вызов моей госпоже, им придется сначала победить ее тень». Дева-воины с белыми волосами рассмеялась, затем сделала шаг вперед. «Значит, она может сразиться с нами только после победы над нашими учениками, а наши ученики могут сразиться с ней только после победы над ее домашним демоном». «Прекрасно, хорошо, пусть будет так. Ни одна тень не может победить сосуд войны. Он все равно умрет после того, как тело твоей госпожи будет разорвано на части. Пусть сначала будет уничтожено это существо. С этими словами она повернулась к одной из младших дев воина и мрачно улыбнулась. Не будем разочаровывать наших гостей. Иди, приведи сюда одичавшее дитя, которое я имею несчастье назвать своей преемницей. Она искупит свои сегодняшние проступки, убив этих двух теней. Санни подтолкнули вперед и предложили на выбор оружие. Поколебавшись несколько мгновений, он поднял страшный меч своими верхними руками, а нижними взял баклер один и длинный кинжал. Один баклер, маленький, 20-40 см в диаметре, чаще всего металлический круглый щит, был рассчитан, главным образом, в качестве вспомогательного оружия с мечом или шпагой, держался за ручку с обратной стороны. Баклеры имели только одну рукоятку, которую воин сжимал в кулаке, из-за чего их называли кулачными щитами. Затем он прошел в центр зала и замер, глядя, как в темноте пылает божественное пламя. В общем, все сложилось удачно. Вознесенные девы-воины проявили хитрость, принеся в жертву жизни своих учеников, несомненно, для того, чтобы узнать секреты мастерства святой, прежде чем встретиться с ней. Знание врага – половина победы, в конце концов. Оставаясь загадкой и наблюдая за тем, как сражается их противник, три мастера боя получили бы преимущество, которое Санни не мог позволить себе дать им. Однако сейчас он собирался сразиться и убить трех пробудившихся дев, тем самым скрывая силу святой, как и эти мастера боя. Сразиться с такими грозными противниками будет нелегко, но он был уверен в своей способности перехитрить, одолеть и уничтожить их. Сражение с такими искусными воинами только обогатит его мастерство танца теней. Более того, им не придется сражаться со всей сектой. Чаша с божественным пламенем не будет разбита, а храм не будет превращен в руины. Что бы ни случилось здесь, в реальном мире, Санни и Кай не пострадают, и они останутся невредимыми. Все, что ему нужно было сделать, это убить трех молодых женщин, одну за другой. Без сомнения, они были бы страшными бойцами, особенно из-за безумия надежды, текущей по их венам, но ему приходилось сталкиваться и с гораздо худшим. Санни был уверен в своих силах, однако через несколько мгновений его черные глаза сузились. Глядя на своего первого противника, Санни не мог не вздрогнуть и издал негромкий рык. Проклятие. Глава 669. Неистовый ребенок. Когда Санни услышал, как беловолосая дева войны назвала свою ученицу одичавшим ребенком, он предположил, что она говорит об особенно свирепой воительнице, проходящей обучение в древней секте войны. Однако он никак не ожидал, что его враг окажется буквально ребенком. Проклятие. Пока Санни с мрачным выражением лица наблюдал за происходящим, две пробужденные девы втащили в зал девочку лет 11, может быть, 12, а затем бросили ее на каменный пол перед ним. У девочки было тощее, юное тело, которое, казалось, еще не вступило на путь зрелости. Ее короткие, растрепанные волосы были ярко-рыжего цвета, почти такого же, как рваные шелковые одеяния, которые она носила. Ее кожа была бледной и белой, или, по крайней мере, должна была быть такой. Вместо этого она была из сине-черной, почти такого же цвета, как и кожа Санни, которая в объятиях его теней стала похожа на обсидиан. Девушку явно часто и жестоко избивали, до такой степени, что на ее некогда нежном теле трудно было заметить место без синяков. Белки ее глаз были скрыты мутно-красным слоем крови, хлынувшей из разорванных сосудов, что делало ребенка похожим на настоящего зверя. Упав на пол, девочка несколько мгновений оставалась неподвижной, затем издала протяжный вздох и медленно встала. Тонкие мышцы перекатывались под ее покрытой синяками и рваными ранами кожей. Хотя она казалась высокой для своего возраста, она была слишком мала, чтобы достать до груди Санни. Будь прокляты эти безумные ведьмы. Внезапно преисполнившись ярости, он с мрачным выражением лица посмотрел на трех вознесенных дев войны, а затем опустил взгляд на обиженного ребенка перед ним. Неужели это та, кого он должен был убить? Всего несколько мгновений назад задача казалась такой легкой. Девочка тем временем закончила подниматься с пола и с наглым, презрительным выражением на покрытом синяками лице обратилась к девам войны. С диким огнем в глазах, она сплюнула немного крови на пол, а затем оскалила зубы в дикой ухмылке. Что теперь, старые ведьмы? Опять тренировки? А я только начала наслаждаться своим ежедневным наказанием. Несмотря на грубые слова и непокорный тон, голос девушки был мягким и по-детски высоким, и в результате то, что она хотела сказать вызывающе, в итоге прозвучало комично. Смущенная этим, Она стиснула зубы, а затем сделала грубый жест рукой, как бы желая лучше выразить свою мысль. Сердце Санни внезапно похолодело, он слегка вздрогнул, его зрачки расширились от шока. Нет, нет, нет, нет. Он уже разрывался от того, что ему придется убить ребенка, и это будет битва насмерть, хочет он того или нет. Девы-воины ясно дали понять, проявить милосердие было бы то же самое, что признать поражение, тем самым отдавая свою собственную жизнь и жизнь Кая на растерзание им. Но когда девушка заговорила, ситуация изменилась с просто плохой на самую худшую. Потому что, даже если бы он не узнал этот тон, а он сразу узнал, Санни был уверен, что жители королевства Надежды не имеют привычки выражать свои мысли средним пальцем. Так делали люди в мире бодрствования. Оставалась только одна возможность. Одичавшим ребенком перед ним была Эффи. Черт побери, теперь не было ни малейшего шанса, что он убьет своего противника и последует ритуалу, установленному для них девами. Вся эта чушь о том, что ему не придется сражаться со всей сектой, из-за которой он почувствовал облегчение несколько минут назад. Любая возможность этого практически исчезла. Как же они собирались выбраться из этой ситуации? Он стиснул зубы, и из них вырвался тихий рык. Услышав это, старшая военная дева холодно улыбнулась, а затем уставилась на Эффи. «Сегодня никаких тренировок, дерзкое дитя. Вместо этого – испытание. У нас сегодня гости, понимаешь? Убей их, и я могу приказать твоим старшим сестрам накормить тебя сегодня. Ты ведь требовала еды, не так ли?» При упоминании о еде на покрытом синяками лице девушки появилось мрачное выражение. Она замешкалась на мгновение, а затем повернулась, ища тех гостей, которых она должна была убить. Из-за того, что зал был освещен, фигуры всех, кто стоял у входа и вдоль стен, святой, Кая и десятков дев-войны, которые были здесь, чтобы наблюдать за испытанием, казались темными силуэтами. Единственный, кого она могла четко разглядеть, был Санни. Эффи несколько мгновений растерянно смотрела на его живот. Затем она медленно подняла голову, глядя все выше и выше, а потом еще выше. Ее лицо постепенно становилось все бледнее и бледнее, пока в ее глазах не появился намек на страх. «Ух ты, привет, здоровяк!» Она задрожала, затем оглянулась на своего учителя. «Ты шутишь? Я должна убить этого монстра!» Дева войны покачала головой. «Не монстра, демона. А что, ты не голодна?» Эффи задержалась на несколько мгновений, затем спросила тоненьким голоском. «Я получу хотя бы какое-нибудь оружие?» Беловолосая воинтельница жестоко усмехнулась. «Твоих кулаков должно быть достаточно. Если нет, используй язык». В последнее время он был острее клинка, в конце концов. Тощая девочка скорчила гримасу, затем вздохнула и сжала кулак, повернувшись к Санни с голодом и обидой, смешавшимися в ярких глазах. Ее мягкий голос прозвучал в зале, полный неохотной решимости. «Тогда ладно, все-таки придется убить демона. Ах, какие же вещи должна делать девушка, чтобы заработать на ужин?» Санни опустил меч, пристально глядя на нее с яростью. «Ты идиотка, это я. Ты узнаешь меня или нет?» На каменном полу зала внезапно загорелось сплетение рун, образовав вокруг них круг. Какой-то барьер не позволял никому из них сбежать, а посторонние не могли предложить им помощь. Внутри остались только Санни, Эффи и три девы-воины, стоявшие перед чашей. Санни зашипел, пытаясь заставить ребенка посмотреть на него. «Черт, изумрудный амулет, лучше я достану его прямо сейчас». Он отпустил одной рукой рукоять меча, намереваясь с ее помощью достать амулет из кармана своего кимоно. «Если Эффи не узнает меня, мне придется действительно сражаться с ней, пока я не придумаю план. К счастью, она всего лишь пробужденная. С моими тремя ядрами и теневым усилением, это не должно быть слишком». Но не успел он закончить мысль, как тощая девчонка вдруг с шокирующей скоростью бросилась вперед и ударила его в живот своим крошечным кулачком. Возвышающийся четырех руки демон сложился, как лист бумаги, выплюнул поток крови и был отброшен на десяток метров назад, как невесомая кукла. Врезавшись в каменную колонну, он послал сеть трещин по ее серой поверхности, а затем скатился на пол. Ошеломленный огромной, нелепой силой этого единственного удара, Санни пытался набрать воздух в свои четыре пустых легких и с ужасом смотрел на девочку. «Ну да, это же Эффи. Проклятие». Глава 670. В детских рукавицах. Из-за легкого характера и дружелюбного отношения Эффи было легко забыть, насколько грозным воином она была. Из всех членов когорты она дольше всех продержалась на забытом берегу. И это при том, что она в одиночку выслеживала кошмарных существ на проклятых улицах мрачного города. В основном потому, что от любого, кто захотел бы ей помочь, избавился бы правитель Светлого замка, который был оскорблен ее отказом. Тот факт, что молодая охотница так и не подчинилась его требованиям, несмотря на наложенную на нее черную метку, лишь доказывал, насколько непреклонной была ее воля. Ее аспект делал Эффи идеальным орудием войны. Хотя это не было столь радикальным, как ужасное, но ограниченное увеличение скорости, которым обладал кастер, оно все равно было прекрасным и удивительным. Что еще важнее, это было всестороннее усиление скорости, силы, ловкости, выносливости, стойкости. Каждая грань ее физического состояния была поднята на нечеловеческий уровень. Сан не знал о ее способностях лучше других, ведь Эффи научила его владеть копьем. Однако из-за того, что их уроки проходили в реальном мире, где охотница была прикована к инвалидному креслу, он никогда не испытывал всю ее силу в бою. До сих пор, черт, это очень больно. Раньше Сан не надеялся, что их силы будут более или менее равны, учитывая, что он был усилен тремя тенями. Однако это было даже не близко, один удар почти раздробил его тело на куски. Это было еще более странно, если учесть, что удар нанес тощий ребенок. Может быть, если бы у него была дополнительная тень, или две, Сан не стал намного сильнее, но и Эффи после забытого берега тоже не стояла на месте. Ее ядро теперь было полностью насыщено. Более того, пока Сан не выживал в Красном Колизее, она, похоже, пережила свой собственный ад. Ее пытали, учили и закаляли в культе, который породил Салвейн. Сан не сплюнул немного крови, стиснул зубы и медленно встал. Это нехорошо. Маленькая девочка удивленно посмотрела на него и слегка наклонила голову. Ха, все еще жив? Проклятие, крепкий ублюдок. Он подумал о том, чтобы снова достать изумрудный амулет, но Эффи не дала ему времени. Через долю секунды она уже была рядом с ним, ее нога пролетела по воздуху к его грудной клетке. У Санни не было времени ни о чем думать. Он не хотел причинять боль своему другу, но он также не хотел умирать. А то, как эта избитая, дикая, чудовищная девчонка ударила его, несомненно, скоро убьет его. Я должен замедлить ее. Даже если его ребра выдержали удары Эффи благодаря костяному плетению, органы, защищенные ими, не были настолько прочными. Удар наверняка разорвет что-нибудь важное. Стиснув зубы, Санни выставил вперед одну из нижних рук, подставив острое лезвие кинжала под удар маленькой, костлявой и ушибленной ноги Эффи. Ей придется пересмотреть свою атаку, иначе она рискует получить рассечение икры. Если только она не использовала свою вторую способность аспекта, конечно, будь оно проклято. Кинжал соскользнул с кожи девушки, не оставив на ней ни царапины, словно она была сделана из закаленной стали. К счастью, Сан не ожидал такого исхода и уже уворачивался от удара. Голень Эффи ударилась о столб, а не о его бок, и в воздух полетел дождь из крупных каменных кусков и острых осколков. Не успел Сан не восстановить равновесие, как последовала следующая атака, а затем следующая, и следующая, и следующая. Не имея возможности серьезно ранить девушку, ему оставалось только отступать под натиском смертоносных атак, получив несколько скользящих ударов, от которых он пошатнулся и почувствовал боль. Тощая девочка была очень маленькой, но компенсировала это невероятной ловкостью и быстротой. Она была настолько хитрой и быстрой, что казалось, будто она находится в нескольких местах одновременно. «Хватит бегать, здоровяк, давай, давай закончим это побыстрее. Я чертовски голодна, чтоб ты знал. Аркх, не могла бы ты притормозить хоть на секунду, дьявольское дитя?» Санни зарычал от безудержной ярости и опустил меч, создавая пространство между собой и наступающей девушкой. Он чувствовал себя очень расстроенным. Все, что ему оставалось делать, это дать Эффи понять, кто он такой. Сделать это было не очень сложно, правда, способов было много. Он мог использовать одну из своих теней или вызвать знакомую память, если бы только она дала ему чертову минуту, чтобы отдышаться и подумать. Проблема была в том, что Эффи этого не делала. Кроме того, она не дралась в знакомом Санни стиле. Он хорошо знал ее обычную технику, но эта атака не имела с ней ничего общего. На самом деле, ее нынешний свирепый стиль превосходил то, на что охотница была способна в прошлом, как по навыкам, так и по смертоносности. Это было что-то вроде захватывающего дух, даже в исполнении тощего ребенка. Воспоминание. Воспоминание было самым простым вариантом, так как для его вызова требовалось всего лишь мысли несколько секунд. Однако это был и худший вариант, потому что в этом случае его способность вызывать вещи из воздуха открылась бы девам. Они с Каем не для того явились безоружными, чтобы сразу отдать это преимущество. Думай, дурак, должен быть лучший способ. Санни отразил еще один сокрушительный удар и сделал шаг назад, затем замер на долю секунды, и отбросил свой баклер. Все равно он уже был ужасно погнут. Освободив одну руку, он сжал ее в кулак, послал вперед, и вытянул средний палец со злобным рычанием. Эффи, которая уже готовилась к новой атаке, пару раз моргнула, а затем растерянно посмотрела на возвышающегося демона. А, наконец-то, воспользовавшись минутным замешательством Эффи, Санни опустил руку и имитировал захват обода колеса, двигая его вперед и назад, как будто толкал инвалидное кресло. Девочка нахмурилась, затем сделала выпад вперед и нанесла сокрушительный удар, но на этот раз ее движения были немного медленнее, что позволило ему легко уклониться, специально. Убедившись, что Эффи видит его руку, он атаковал большим мечом, одновременно снова сжав кулак и притворившись, что ведет армрестлинг с невидимым противником. Девочка отбил меч голым предплечьем, а затем ее налитые кровью глаза внезапно расширились. Она подняла голову и уставилась на возвышающегося демона с жестоким выражением лица, а затем произнесла тихим, детским голосом: «Бэ-болванчик, слава богу, долго же до тебя доходило». Санни сделал вид, что собирается напасть на нее с кинжалом, затем увернулся от такого же полусерьезного удара и слегка кивнул девочке. Лицо Эффи задрожало, а затем она прошептала: «Почему, черт возьми, ты такой высокий?» Глава 671. Удар грома. Санни уставился на маленькую девочку, стараясь не потерять самообладание. Что не так с этими людьми? У него было два рога, пасть, полная острых клыков, длинные когти и четыре проклятых руки, и все же первые, на что отреагировали Эффи и Кай, был его рост. Неужели ему нельзя было хоть раз побыть высоким? Продолжая делать вид, что всерьез сражается с чудовищным ребенком, он вместо ответа указал на свою грудь. Эффи тоже немного сбавила обороты, ровно настолько, чтобы дать ему передышку и не выдать своего изменившегося отношения. Через несколько мгновений, когда они оказались рядом друг с другом, она тихо шикнула: «Дай угадаю, ты видел оставленное мной сообщение о том, что не стоит приходить в храм чаши, и, естественно, решил поступить прямо противоположно». Санни крутанулся, избегая кулака, и поднял два пальца. Девушка нахмурилась: «Двое, кто-то еще с тобой, Касси». «Кай, а это Кай, значит, вы оба решили проигнорировать мое предупреждение». Она отклонила его кинжал в сторону, поморщилась, когда он скользнул по едва зажившей ране на ее предплечье, а затем пискнула своим детским голосом: «Ну, хорошо, я была слишком самоуверена, думая, что смогу сбежать из этого проклятого места. Так что, я очень-очень рада, что вы пришли». Санни выставил вперед свой меч, едва не задев голову девушки, а затем издал низкий рык. Эффи стиснула зубы. «Но, Санни, у нас две проблемы. Первая, эти сумасшедшие никогда не позволят своим ученикам покинуть секту живыми. Вторая заключается в том, что если один из нас не убьет другого в этой дуэли, мои учителя убьют нас обоих, так что». Она поймала его меч одной рукой, затем обрушила свой кулак на его лезвие, разбив его и заставив Санни споткнуться. «Так что, надеюсь, у вас есть план?» «Нет, я знаю, что он есть. Не так ли?» Несмотря на то, что девушка была избита и в синяках, ее мягкий голос звучал оптимистично и бодро. Зная, что Эффи не сомневалась в его способности вытащить их обоих живыми из этой ужасной ситуации, Санни почему-то почувствовал себя очень уверенно. Проблема была в том, что у него не было плана. На самом деле, у него не было ни малейшего представления о том, как выжить в этой неразберихе. И все же, поэтому он просто покачал головой, заставив Эффи побледнеть и замолчать. Пока они продолжали сражаться, Санни лихорадочно размышлял. Он не видел ни единого шанса выбраться из храма чаши без кровавой битвы с девами войны, равно как и возможности для них троих одержать верх в этой битве. Эффи была сильной и грозной, но она не Салвейн. Она не смогла бы пробить себе путь из секты, как это сделала та бестия. А если к этому добавить Кая и Санни, все равно все выглядело не слишком хорошо. Из всех троих Санни был самым сильным. Хотя его физическая сила была меньше, чем у охотницы, в целом он был гораздо, гораздо более смертоносным существом. К этому добавлялись три его тени, две из которых были вознесенными демонами, а третья – пробужденным ужасом. Одного только Санни, скорее всего, было достаточно, чтобы сдержать двух из трех старших дев войны, по крайней мере. Эффи должна была справиться с третьей, что оставило бы Кая одного против десятков пробужденных воинов, собравшихся в зале. Это не сработает. Как бы Санни не переставлял элементы теоретической битвы, ничто не давало им шанса уйти живыми. Однако должен был быть способ. Девы-воины были побеждены в будущем, в конце концов, так что они не были непобедимы. Подумав о будущем, он на мгновение замешкался, а затем взглянул на возвышающуюся в центре зала массивную каменную чашу, полную яростного белого пламени. В отличие от будущего, здесь она была по-прежнему цельной и внушительной. Сложные чары, пронизывающие древний камень, удерживали массу божественного огня, заключенного внутри. Его лицо потемнело. «Мне не нравится эта идея». «Нет, она мне совсем не нравится». Действительно, он был недоволен планом, который внезапно возник в его голове. Не только потому, что это было бы очень опасно и трудно осуществимо, но и потому, что его осуществление имело более широкие, далеко идущие последствия, о которых он не хотел думать. Но как бы Санни ни напрягался, он не мог придумать, что еще можно сделать. Если перемещение элементов не сработало, единственным способом достичь цели было их изменение. Глубоко вздохнув, он на несколько мгновений сосредоточился, а затем жестом велел Эффи держаться рядом. Одновременно с этим произошло несколько событий. За пределами круга рун святая опустила змея души и вытянула одну руку, которая вдруг окуталась роем белых искр. Она сделала небольшой шаг в сторону, чтобы заслонить Кая своим телом. Оба действия заставили окружавших их дев-воины напрячься, их руки схватились за рукояти оружия. Внутри круга Санни оказался окружен бесчисленными ониксовыми нитями, опутавшими его тело. Одна из его четырех рук была окутана роем малых искр, другая – черным туманом, а две другие – клубящейся массой танцующих искр белого света. Три старшие девы, наблюдавшие за боем, нахмурились, увидев, как четырехрукий демон претерпел странную трансмутацию. Хотя и совсем немного, их позы изменились, показывая готовность вмешаться, если возникнет необходимость. Но они пока не двигались, не желая вмешиваться в поединок без неоспоримой причины. Через несколько секунд в руке святой появился выкованный из тусклой стали змеиный щит. Адати, который она держала в руке, бесшумно скользнул в тень. Санни вдруг облачился в замысловатые доспехи из оникса, держа в одной из нижних рук мрачное копье, а в другой – строгий тачи. Наконец, в его верхней руке появился черный лук с алой тетивой и странная стрела, которая, казалось, была сделана из молнии. Терпеливый мститель, жестокий взгляд, осколок полуночи, боевой лук Морганы, удар грома и мантия подземного мира, дополненная воспоминанием об огне. Он вызвал все эти воспоминания одновременно, зная, что позже у него может не быть возможности сделать это. И было последнее воспоминание, которое он призвал. Когда свет вокруг него внезапно померк, в воздухе появилась форма маленького черного фонаря. Крутанувшись на месте, прежде чем старшие девы-воины успели среагировать, Санни наложил удар грома на тетиву своего лука. Затем он влил в лук мощный поток эссенции и натянул его, активируя зачарование торговец смертью. Описание зачарования разгибания. Этот адамантиновый лук требует силы великана, чтобы быть согнутым. Поэтому стрелы, выпущенные из него, летят так далеко, как только может видеть глаз, и поражаются страшной силой, пронзая и броню, и плоть. Описание зачарования торговец смертью. Этот лук способен потреблять большое количество эссенций для нанесения уничтожающего удара. И, наконец, описание зачарования молния в клетке. Эта стрела бьет так же быстро, как молния, и наносит разрушительный урон нескольким ближайшим существам. Почувствовав, что его запасы эссенции мгновенно значительно уменьшились, Санни стиснул зубы и спустил тетиву. В последний момент все три его тени соскользнули с пальцев и обвились вокруг удара грома. И вот, вознесенная стрела второго уровня полетела из вознесенного лука четвертого уровня, ее сила многократно возросла благодаря трем теням и уничтожающему влиянию зачарования торговец смертью. Такого выстрела, пожалуй, хватило бы, чтобы убить мастера. К тому же стрела была слишком быстрой, чтобы ее можно было перехватить. Однако Санни не стал целиться ни в одну из трех старших дев войны. Вместо этого он направил свою стрелу на каменную чашу, и притом не абы куда. Он направил удар грома именно в то место на древней каменной поверхности, где сплетение невидимых рун было наиболее интенсивным и сложным. Санни сомневался, что даже этой комбинации силы и зачарований будет достаточно, чтобы нанести реальный ущерб каменному сосуду. Однако если он сможет разрушить небольшую, но важную часть его зачарований, божественное пламя, заключенное внутри, сделает все остальное. Когда молния пронеслась по воздуху к чаше, он схватил девочку и бросился к одной из колонн, затем опустился на колени и обнял ее всеми четырьмя руками, закрывая ее маленькое тело своим. В то же время святая оттолкнула Кая и подняла свой щит, закрывая их обоих. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, яростная молния ударила в бок гигантской каменной чаши, и тут же все вокруг стало белым. Глава 672. Когорта теней. Молния, окутанная тьмой, пронеслась между двумя старшими девами воина и ударила в бок каменной чаши. Вспышка света на долю секунды озарила зал, и почти мгновенно три электрические дуги прорезали воздух, направляясь в сторону лидеров секты, чтобы поразить их. Поскольку рядом с ними больше никого не было, молния не стала разрывать цепь, потратив всю свою мощь на то, чтобы пройти сквозь тела вознесенных воинов. Однако Санни ничего этого не видел, потому что уже мчался к широкому каменному столбу с тощей фигуркой Эффи на руках. Позади него на поверхности чаши появилась единственная тоненькая трещина, и сквозь нее внезапно засиял яростный белый свет. Мгновение спустя на древнем камне появились бесчисленные трещины, а затем все стало белым. Аркх. Санни стоял на коленях за колонной, спиной к центру зала, обнимая Эффи всеми четырьмя руками. Его зрение исчезло, сменившись бесконечным полем безупречного белого цвета, как и его слух. Он почувствовал, как ударная волна прошла по его телу, а колонна позади него разлетелась вдребезги, превратившись в дождь избитого, плавящегося камня. Затем вспышка агонии пронзила его душу. Все вокруг окуталось ужасающим, удушающим жаром. Он почувствовал, как жар накатывает на него, словно волна, и взмолился, чтобы они выжили в его испепеляющих объятиях. У него была причина верить в это. В конце концов, в будущем на полу зала лежали кости. Это означало, что когда настоящая чаша взорвалась, не все вокруг нее превратилось в пепел. У Санни также было зачарование и стойкость мантии подземного мира, обеспечивающее ему высокую устойчивость к элементальным атакам, а также зачарование оружия подземного мира, направляющие и усиливающие защитный эффект воспоминания об огне через ониксовые доспехи. Этого было недостаточно, чтобы противостоять самому божественному пламени, но могло спасти его, Эффи, которую он прикрывал своим огромным телом от жара, производимого пламенем. Через несколько мгновений белое поле, скрывавшее его зрение, внезапно померкло и уступило место кромешной тьме. Теневой фонарь пожирал свет вокруг своего хозяина, не обращая внимания на то, что его породило. Спустя еще несколько секунд Санни наконец смог различить очертания окружающей обстановки. Зрелище большого зала было слишком знакомым. Каменная чаша лежала расплавленной грудой на каменном полу, который был весь в трещинах и осколках. Большинство колонн, поддерживающих крышу, обрушилось, и часть самой крыши упала, обнажив кусок ночного неба, на черном полотне которого сияли звезды. Стены зала были изломаны и рухнули наружу, как и в будущем. По всему опустошенному залу горели маленькие кусочки божественного пламени. Некоторые плясали на осколках камня, медленно пожирая его, некоторые – на обугленных трупах тех дев войны, которые были убиты взрывом. Однако пламя, похоже, не распространялось. Странно, но на том, что осталось от пола и потолка зала, сияли многочисленные руны, ослабляя их. Возможно, благодаря этим рунам многие воительницы выжили. Проклятие. Все трое вознесенных были живы, хотя двое из них были тяжело ранены, молнией или удары грома, взрывом или божественным пламенем, Санни не знал. Некоторые из их пробужденных учеников тоже выжили и теперь медленно поднимались с земли, на их бледных лицах были написаны шок и ярость. И Санни тоже был жив, но не цел и невредим. Его тело не пострадало, но одна из его теней, похоже, слишком медленно отступала от чаши и немного обожглась божественным пламенем. Поскольку три тени были проявлениями его души, они могли гореть. Стиснув зубы, Санни перетерпел боль и поднялся на ноги. Урон души, ну, что еще было нового? Как раз когда он это подумал, тени скользнули между танцующими языками пламени и прикрепились к его ногам. Одна из них обхватила поврежденную руку тремя руками. Эффи потрясенно огляделась вокруг, пот катился по ее маленькому личику. «Черт возьми, что случилось? Ты сумасшедший!» — произнесла она и тут же пожалела об этом, когда поток обжигающе горячего воздуха хлынул ей в рот. Санни оценил ситуацию, затем оттолкнул девочку и жестом указал на дальний конец зала. Там Кай левитировал над полом, его капюшон был разорван, а деревянная маска гневно светилась, как будто через несколько секунд могла загореться. Юношу окружал вихрь белых искр, несомненно, вызывая его доспехи и оружие. Его также окружала дюжина выживших дев-войны. Глаза Эффи расширились, и она сделала шаг в его сторону, но затем замешкалась и с беспокойством посмотрела на Санни. «А как же мастера?» Он взглянул на трех вознесенных воинов, а затем просто указал пальцем на себя. Маленькая девочка хотела что-то сказать, ее глаза были полны беспокойства и тревоги, но потом кивнула и бросилась прочь, вызывая свои собственные воспоминания. Оставшись один, Санни отозвал боевой лук Морганы, переместил жестокий взгляд на верхние руки и медленно пошел к грозным мастерам боя. Три тени следовали за ним, и всякий раз, когда он проходил мимо, свет уничтожался и сменялся тьмой. Четырехрукий демон в ониксовых доспехах остановился в десятке метров от лидеров красной секты и слегка наклонил голову, уставившись на них своими черными глазами. Беловолосая вознесенная, единственная, кто осталась невредимой после взрыва, посмотрела на него с холодной ненавистью, затем дико улыбнулась и прошипела: «Мерзкая тень, ты смеешь бросать вызов нам троим в одиночку?» Дева с рыжими волосами стиснула зубы и пошевелила сильно обожженной рукой, поднимая алый адати в боевую стойку. Дева с черными волосами тяжело оперлась на копье, затем что-то прошептала, отчего руны на оружии загорелись злым красным светом. Санни секунду оставался неподвижным, затем покачал головой и усмехнулся, обнажив острые клыки. Мгновение спустя из его теней вырвались три ужасающих существа, в глазах которых горела ярость. Одно из них было гигантской змеей с обсидиановой чешуей, другое – страшным черным конем с адамантиновыми рогами и клыками, как у волка, а третье – изящным рыцарем в ониксовых доспехах, с обугленным змеиным щитом и каменным мечом. Вместе четыре тени ринулись вперед. Глава 673. Мастера войны. Пробужденный не должен был сражаться с вознесенным один на один, не говоря уже о трех, каждый из которых излучал ауру мастера аберрантного один боя. Но, с другой стороны, если говорить о пробужденных, то Санни и сам был немного ненормальным. Один аберрантный, отклоняющийся от нормального строения, расположения или состояния. До этого он уже убил двух мастеров: Пирса, одного из надзирателей храма ночи, и грозного красного жреца, надсмотрщика за рабами в Колизее. Обе победы дались ему нелегко, и он заплатил свою цену. В одной из битв Санни даже потерял голову. Девы-воины казались куда более страшными, чем оба этих человека, а их было трое. Предыдущие стычки с вознесенными были ничто по сравнению с этим страшным испытанием. Однако во время обеих схваток у Санни не было возможности выложиться по полной. В первый раз святая и змеи были заняты человеческим эхо. Во второй раз он был отделен от заклинания, а значит, и от своего арсенала воспоминаний. Но в этот раз, на этот раз ничто не мешало Санни высвободить всю ужасающую мощь его божественного аспекта. Пришло время показать, на что он действительно способен, когда его ничто не сдерживает. К счастью, две воительницы уже были ранены коварной атакой Санни. Поэтому, хотя нападать на них троих в одиночку казалось безумием, у него были все шансы выиграть этот бой. Пока трое вознесенных готовились отразить атаку теней, святая опустила плечо, спрятала его за терпеливым мстителем и направила обугленный змеиный щит на врагов. Описание зачарования «Горящее сердце». Этот щит может накапливать часть полученного огнем урона, чтобы усилить другое оружие своего владельца или выпустить разрушительную ударную волну. Изнутри щита раздался глубокий металлический стон, а затем невидимая ударная волна вырвалась наружу из его тусклой стальной поверхности. Терпеливый мститель получил множество повреждений от огня во время взрыва божественного пламени, и теперь вся эта яростная сила была выпущена вперед, превращая в пыль каменные обломки, усеявшие потрескавшийся пол, и отбрасывая мастеров войны назад, в разные стороны. Все шансы на скоординированную защиту, которые у них были до этого, теперь полностью исчезли. Не сбавляя скорости, Санни и его тени разделились. Змей души проскользнул между пляшущими языками пламени и бросился на деву с копьем. Святая рванула к деве Садати. И, наконец, Санни и Кошмар устремились к деве, которая была безоружна, но излучала сильнейшее давление. «Давай!» Все шло по плану, однако ни один план никогда не выдерживал столкновения с реальностью. Мгновение спустя произошло нечто неожиданное, что внесло изюминку в стратегию Санни. Женщина с черными волосами крутанулась в воздухе и грациозно приземлилась на ноги, вонзив наконечник своего блестящего копья в каменный пол, чтобы не скатиться назад, в белую стену божественного пламени, пылающую позади нее. А затем, она внезапно раздвоилась. Две одинаковые девы-воины вскочили на ноги, каждая держала одинаковое блестящее копье. Ни одна не была похожа на иллюзию, и обе обладали реальными тенями. Обе были сделаны из плоти и костей, что означало, что угроза, которую она представляла, мгновенно удвоилась. Что это за безумный аспект? Санни оскалил клыки, меняя план на лету. Кошмар повернулся и сменил направление, намереваясь присоединиться к змею души и помочь ему уничтожить двух вознесенных с копьями. Одна из теней, отбрасываемых Санни, стремительно скользнула вперед и обвелась вокруг черного коня. Две другие поднялись и обхватили самого Санни, ведь теперь он в одиночку противостоял самой грозной из мастеров войны. Святой предстояло справиться с собственным противником без всякого усиления. Впрочем, он не слишком беспокоился, из них четверых она была, пожалуй, самой сильной. Мгновение спустя девы-воины эти не сцепились. Слева от Санни кошмары змей души атаковали двух одинаковых черноволосых женщин. Теперь, когда теневой конь находился отдельно от Санни и вне зоны, где теневой фонарь пожирал весь свет, действие атрибута темной дистри ослабло, лишив его усиления. Однако атрибут повелитель ужаса все еще работал. Какими бы уверенными и грозными ни казались девы-воины, в глубине души они должны были испытывать страх и смятение, ведь их священная чаша только что была неожиданно разрушена, а десятки их сестер погибли во время взрыва. Если добавить к этому способность кошмара мантия страха, то даже такие сильные вознесенные, как они, не смогли бы противостоять подступающему ужасу, и чем больше они были напуганы, тем сильнее становился черный скакун. Поэтому Санни не беспокоился о змее и кошмаре. Справа от него святая сцепилась с рыжеволосой вознесенной, их клинки скрестились с мелодичным звоном. Дева войны толкнула, заставив молчаливого демона пошатнуться и сделать быстрый шаг назад. Учитывая, сколько весила живая статуя, это должно было потребовать огромной силы, значит, она обладала каким-то аспектом физического усиления. Ее ужасные ожоги, казалось, заживали с невероятной скоростью, что означало, что аспект наделил ее чудесной скоростью регенерации. И, наконец, на лезвии каменного меча святой осталась глубокая зазубрина. Это означало, что либо зачарования Алого Адати были особенно сильны, либо женщина обладала способностью, позволяющей ей усиливать свое оружие. Тем не менее, Санни был уверен, что его молчаливая тень сможет победить. Единственным членом их команды, за которого он немного беспокоился, был он сам. Подняв жестокий взгляд над левым плечом и опустив осколок полуночи на правое бедро, Санни бросился на беловолосую воительницу, которая была спокойна, совершенно невредима и безоружна. «Посмотрим, что ты за изверг». Глядя на атакующего демона с холодной ненавистью, женщина просто протянула пустые руки, и в следующее мгновение каменные осколки и пляшущие вокруг них пламя внезапно пришли в движение. Глава 674. Милосердие тени. Что за обломки камня и пляшущие пламя двигались, летя по воздуху к высокой женщине. Однако вместо того, чтобы раздавить и сжечь ее, они каким-то образом собрались вокруг ее стройного тела. Камень левитировал вокруг нее, образуя странную броню, а огонь окутал ее руки, словно раскаленные перчатки. Санни вдруг ощутил глубокое чувство опасности и тревоги. «Как ты смеешь, мерзкая тень?» Голос девы-воины прогремел во тьме, которую создал теневой фонарь, а затем в ее глубине вспыхнули два яростных белых глаза, пронзая Санни убийственным взглядом. «Как ты смеешь бросать нам вызов?» Через долю секунды дева исчезла со своего места, каменная плита под ее ногами разлетелась дождем осколков. Почти мгновенно она уже была рядом с ним, и окутанная пламенем ладонь метнулась вперед, чтобы пронзить его грудь. «Проклятие, что не так с женщинами войны? Почему они всегда целятся прямо в мое сердце? Это происходит уже в третий раз». Санни неуклюже блокировал сокрушительный удар и почувствовал, как его отбросило назад страшной силой удара. К счастью, мантия подземного мира выдержала прикосновение божественного пламени, окутавшего руки его врага, хотя и с трудом, усиленное зачаровывание воспоминания об огне все еще струилось по ее полированному ониксу. Аркх, что-то здесь было не так, даже для мастера скорости силы этой женщины были слишком ужасающими. С тремя ядрами, близкими к полному насыщению, и дополненной двумя тенями, он должен был быть, по крайней мере, на уровне вознесенных, если не более или менее наравне с большинством из них, и все же, ее сила намного превосходила его. Это можно было бы объяснить владением аспектом, усиливающим физическую силу, но, как только что увидел Санни, беловолосая дева войны казалась какой-то элементальной колдуньей. Ах, я понял, в чем дело. Рухнув на пол, он мгновенно метнул вперед жестокий взгляд, чтобы не дать противнику провести следующую атаку, а затем ударил по ней осколком полуночи. Лезвие сурового тачи безрезультатно скребло по панцирю из левитирующих каменных осколков, окружавших тело девы войны. Похоже, действие ее аспекта было шире, чем просто контроль стихии. Страшная предводительница Красной Секты не только могла манипулировать стихиями, но и черпать из них силу. Камень, вероятно, увеличивал ее силу и выносливость, огонь – ее скорость, атакующую мощь, что бы это ни было, но, похоже, беловолосая дева могла воспринимать окружающую обстановку, несмотря на завесу теней, которую создавал вокруг них фонарь. С безжалостным оскалом на прекрасном лице, женщина легко отбила в сторону и жестокий взгляд, и осколок полуночи. Однако она не смогла защититься от острого лезвия призрачного стилета, который внезапно появился в одной из рук Санни и скользнул между каменными глыбами, защищавшими ее тело. Осколок луны вонзился в тело девы, не глубоко, но сумел пустить кровь. Санни усмехнулся. «В конце концов, в наличии четырех рук есть своя польза. Теперь ты не так надменна и могущественна, не так ли?» Дева казалась скорее разъяренной, чем раненой. Каменный панцирь закружился вокруг нее, отправив осколок луны в полет из его руки, а затем на него обрушились два раскаленных кулака. Искра пламени пронеслась сквозь вихрь каменных осколков и лизнула ее тело, прекрасно прижигая рану. Хреново. Беловолосая воительница и Санни сцепились, их скорость и свирепость привели к еще большим разрушениям в опустошенном зале храма. Поскольку они были окутаны клубящимся облаком тьмы, никто не мог видеть, что происходит под завесой теней, замечая лишь вспышки белого сияния, которые время от времени прорывались сквозь нее. Все, что они смогли бы воспринять, это яростные звуки страшной, нечеловеческой битвы. Дева войны была быстрее и сильнее Санни. Ее аспект был устрашающим, а ее мастерство не было похоже ни на что, что он когда-либо видел. Оно отличалось от того, как сражались люди в мире бодрствования, но ничуть не уступало. На самом деле ее убийственная техника была совершенно возвышенной в своей убийственной силе, суровом мастерстве и смертоносной точности. Она также умела управлять потоком эссенции в своем теле с такой изощренностью и изобретательностью, что это заставило Санни осознать, насколько грубым и неуклюжим был его собственный, которым он гордился раньше. Его энергия тоже была на исходе, ведь он потратил ее на то, чтобы нанести уничтожающий удар из боевого лука Моргана. Однако он не был беззащитен в этой схватке. В то время как Дева Войны владела одной возвышенной техникой, Санни владел огромным количеством. Он мог легко переходить от одного стиля к другому, танцуя как бесформенная тень, что затрудняло предсказание и предотвращение его следующего движения. Жестокий взгляд танцевал вместе с ним, быстро меняя форму от мрачного копья до зеркального меча и прыгая между четырьмя руками. Санни отозвал осколок полуночи, зная, что он не сможет выдержать испепеляющий жар божественного пламени, окутывающего руки его врага. Он полагался на свою универсальность и обман, чтобы сохранить жизнь под яростным натиском чудовищной вознесенной, и все это время он наблюдал, как двигается она, как двигается ее тень, как они сражаются, как реагируют. Танец теней медленно впитывал возвышенный стиль боя Девы Войны, делая ее невероятную технику более прозрачной и предсказуемой. Этому процессу способствовал тот факт, что Санни распознал в ней ту же основу, которую он наблюдал, когда Эффи атаковала его ранее. В конце концов, эти двое, мастер и ученик, пока что Санни отчаянно защищался, не надеясь на эффективную собственную атаку. Казалось, что его смерть – лишь вопрос времени, но на самом деле он просто выжидал подходящего момента, чтобы нанести единственный, но неизбежный удар. И вскоре этот момент настал. Санни был потрепан и избит. Ониксовая поверхность мантии подземного мира в нескольких местах потрескалась и светилась оранжевым светом, словно находясь на грани расплавления. Его запасы сущности были почти пусты, а дыхание было затрудненным и тяжелым. Один из его рогов был сломан, или, скорее, чисто срезан, края стали блестящими и черными от неописуемого прикосновения огненной ладони воительницы. Но тут он вдруг увидел это. Возможность. Другой такой возможности в этой страшной схватке, вероятно, не представится. Когда беловолосая воительница подняла руку, чтобы нанести очередной страшный удар, он вдруг слегка повернул лезвие жестокого взгляда так, чтобы оно было обращено к противнику плоской стороной. А затем Санни активировал зачарование пожиратель света мрачного копья, превратив его лезвие в источник яркого, сияющего солнечного света. Дева воина использовала свой аспект, чтобы приспособить глаза к темноте. По этой причине внезапная вспышка дневного света ослепила ее, в то время как Санни остался незатронутым ею. В любом случае, он полагался на свое чувство тени, чтобы передвигаться. Его враг был ослеплен лишь на секунду, но в битве их уровня одна секунда могла оказаться вечностью. Просто потеря зрения, конечно, не сделала бы деву воина беззащитной. Таких воинов, как она, учили сражаться с закрытыми глазами. И действительно, она мгновенно переместила свое тело и задвигала руками, готовясь отразить наиболее вероятные атаки. К несчастью для нее, Санни уже достаточно изучил ее стиль, чтобы точно знать, какими будут эти движения. И поэтому он знал, как проскользнуть сквозь них. Одна из его рук внезапно метнулась вперед, перчатка с когтями раздробила кусок камня, защищавший шею женщины. За ней последовала другая, пройдя сквозь мгновенную брешь в магическом панцире, и разорвала ей горло. С губ девы воины сорвался странный звук. Ее глаза расширились, белое сияние в них стало еще тусклее. По какой-то причине Санни почувствовал, что его тревожит это зрелище. Вихрь каменных осколков, окружавших мощное тело девы, дождем посыпался на землю. «Эн, не может быть, не может быть, тени!» С этими словами грозная предводительница красной секты упала на колени, жизнь утекала через страшную рану на ее шее.